Это встреча Махараджи Притху с кумарами. Махарадж Притху вернулся с проведения своих 100 Ашвамеда Яги. Он провел еще одну большую ягью, дал наставление своим подданным. Кто-нибудь помнит что-нибудь из наставлений Махараджи Притху? Да. Что вы помните из? Просит их исполнять свой долг, как жертвоприношение Господу. Да, да. Он просит их выполнять свой долг, как жертвоприношение, для удовлетворения Кришны. Он просит их благословить его, действуя в преданном служении. И в главе 22 появляется четверо кумар. Вот у нас тоже сегодня каким-то образом появились четверо. И Притху приветствует их как Мангалам Мангалаяна. Он говорит, вы источники всей благодати, источники всей удачи. И сегодня мы продолжаем с 9 стиха. Давайте мы прочитаем 9 стих. Найва лакшаяте локо локан парьятато пиян ятха сарва дришам сарва атманам есья хетава. Притху Махарадж продолжал. Вы путешествуете по всем планетам Вселенной, но люди не видят вас, как не видят они сверхдушу. Хотя сверхдуша находится в сердце каждого живого существа и наблюдает за всеми его поступками. Даже Господь Брама и Господь Шива не способны постичь сверхдушу. Сверхдуша присутствует в сердце у вас сейчас. Она наблюдает за вами. Вот, например, Вишвадакшина тоже Прабху наблюдает за нами. Но его мы видеть можем? Уже нет, да? Сверхдуша тоже наблюдает за нами. Кто видит сверхдушу в данный момент? Или у кого, может быть, Радашима Сундар? Может, я прошу прощения, назвал сверхдушой, и сочли, что ну, там Кширда Кашая Вишну или Санкаршан аватар. Да, засыпку. И также и четверо кумар. Они в данный момент среди нас могут присутствовать. Поэтому в Шри Сампрадае говорится, что Арча Виграха — это очень милостивая форма Господа, потому что он доступен для нашего зрения, для нашего служения. Господь всегда присутствует, но не все и не всегда в состоянии видеть и служить Господу в других формах. В комментарии Шрила Прабхупада приводит пример также и с вайшнавами, которых тоже не всегда можно узнать и найти. Кого он приводит в пример здесь? Он говорит, когда Санатана Госвами пришел, чтобы увидеться с Господом Шри Чайтанья Махапрабху, Чандрашекара Ачарья не узнал его. И причем Чайтанья Махапрабху сказал, иди, там вайшнав сидит у двери. И он вышел, и там не было никого, кроме Санатана Госвами. И он вернулся и сказал, там я что-то не нашел никого, никаких вайшнав. Причем личный спутник Господа Чайтаньи, которому Господь Чайтанья дал милость еще задолго до того, как проявил свою божественную природу. Все равно он тогда Чайтанья Махапрабху сказал, ну а там вообще кто-нибудь есть? Он говорит, ну какой-то бородатый мусульманин сидит. Он говорит, ну приведи его. Его привели. Оказалось, что это Санатана Госвами. Итак, Господь, Верховная Личность, пребывает в сердце каждого а его преданные вайшнавы путешествуют по всему миру. Однако люди, находящиеся под влиянием гун материальной природы, не способны распознать ни верховную личность Бога, источник мироздания, ни вайшнавов. Хотя очень часто преданные делятся, что их узнают в гражданской одежде, со спрятанными кантималами, без шикхи, все равно им их где-то на улице встречают и говорят им Хари Кришна. Ну, и как-то, наверное, люди уже обретают какое-то благочестие, чтобы уметь распознать. Лучше, чем у нас получается даже. Да, то нет, мы... если у него спрятано кантимал, нет ширки, но тилок на лбу так. Без тилок и без ничего. А мы даже, и человек и в дхоти, и с тилокой, и в храме, и с джапой, и все равно думаем, нет, это, наверное, кто-то... Кто его знает, что это за вайшна? Может, скорее всего, он такой... Да. Харе Кришна. Поэтому говорится, что верховную личность Бога или вайшнава нельзя увидеть материальными глазами. Чтобы увидеть их, необходимо очистить свои чувства и посвятить себя служению Господу. Тогда человек сможет постепенно осознать, кто такой Господь, верховная личность, и кто такие вайшнавы. Харе Кришна. Да. Ну, у нас там в комментарии сделали это более вегетарианским форматом. Свояк свояка видит издалека, да? А на английском это birds of feather flock together. Птицы одного оперения собираются вместе. Okay. Так Притху, их, Притху Махарадж их приветствует. Он говорит, что это огромная удача. Огромная удача то, что вы себя проявили, что вы позволили себя узнать. И в конце там Шрила Прабхупада скажет, что жители царства Притху могли видеть кумаров только благодаря Притху. То есть, если бы не Притху, они бы не смогли узнать, распознать и увидеть кумаров. Ну, так же, как у нас и Шукадев Гусами. Да? Он ходил везде, все его видели люди, видели, узнавали, не узнавали. И только когда Притху Махарадж и все мудрецы Парикшит Махарадж и все мудрецы собрались, тогда оказалось, что это Шукадев Гусами. Так вот иногда даже очень неожиданно, даже не задумываешься, даже не подозреваешь, как это может быть, кто может сидеть рядом с вами. Кто был ваш сосед в прошлой жизни, а еще интереснее, кто он в будущей жизни. Харе Кришна. 10. Человеку, даже если он не богат и привязан к семейной жизни, грихамединам, есть чем гордиться, Харе Кришна, если его дом посещают святые люди. Хозяин дома и его слуги предлагают возвышенным гостям воду, с удобством усаживают их и оказывают им достойный прием. К такому дому приходит заслуженная слава. И Прабхупад говорит, что с материальной точки зрения, если человек не богат, то ему нечем гордиться. Если же человек слишком сильно привязан к семейной жизни, то ему нечем гордиться в духовном отношении. Вот. Но если они встречают саду, то они покрывают себя великой славой. И во втором абзаце Прабхупад говорит, что кто-то может возразить, что домохозяева в большинстве своем не богаты и не могут принимать, почему в большинстве, и не могут принимать у себя великих святых и проповедников, поскольку их всегда сопровождают ученики. Дурваса, да, с 10 тысячами. 60 тысячами учеников. Как его встретить? Как это возможно? И Шрила Прабхупада объясняет, что на самом деле каждый в состоянии... Ага, в английском говорится, что, ну, скорее, что не все домохозяева богаты. Не то, что они все не богаты, а, или в большинстве, а не все богаты. И Прабхупада говорит, что однако на самом деле каждый домохозяин, независимо от своего положения в обществе и доходов, может радушно принять святых гостей и предложить им хотя бы воду. Причем, опять же, я хочу повторить, что когда в Индии речь идет о святых, саду, то не имеется в виду обязательно человек, у которого вокруг головы светится нимб мощностью минимум 150 люменов и толщиной минимум 16 сантиметров. Имеется в виду каждый, кто практикует духовную жизнь. Саду, тот садака уже считается саду. Добрые люди. Хорошие люди. Может принять святых гостей, предложить им хотя бы воду, потому что питьевая вода найдется в каждом доме. В Индии, даже если гость пришел неожиданно, и ему нечем угостить, и даже если он самый обыкновенный человек, ему всегда предложат стакан воды. Но если в доме нет воды, тогда гостя можно или нужно усадить, пусть даже на соломенную подстилку. Где Кришна продемонстрировал, что он с одинаковой радостью принимает поклонение как очень богатого царя, так и очень бедного брахманы. Шутадева и Бахулашва в Митхиле, да, он поехал к ним домой, и они одновременно его поприветствовали и пригласили, и Кришна одновременно принял их приглашение, и одновременно со всей свитой отправился и туда, и туда. И все мудрецы и преданные тоже одновременно отправились и туда, и туда. Вот кто из вас первым научится, дайте, пожалуйста, мне знать, как это делается, чтобы я тоже... Иногда очень было бы полезно, чтобы... Ну, или пойти... Ну, да, да. И говорится, что у Шутадевы даже не было подстилок, чтобы всех усадить. Но все были очень довольны, все отправились и туда, и туда. Я помню, в Индии, рядом с Вриндаваном, я к Ямуне пошел гулять с Джапой. То ли Кадаши был, то ли что-то такое. Я пошел туда, в поля, и забрел на поля, где крестьяне что-то там выращивали. И там было два крестьянина, которые там что-то там на поле работали. И увидели меня, говорят: о, ты тут джапу читаешь, и как здорово, как хорошо. На хинди понимаешь? Ну да, немножко уже понимаю. А на бриджбаш? Я говорю, это сложнее, это очень сложно. Он говорит, ну ладно. Говорят, а давай мы тебя чапати накормим. Давай мы сейчас пойдем и тебе спечем чапати, чтобы ты поел. Я говорю, спасибо, я не голодный. Но сразу они всегда готовы. Шрила Прабхупада говорит, что в этом отличие между благочестивой Индией и Западом. Хотя тоже все меняется. Я помню, как мы книги распространяли. Вот тогда мы были где-то в Стрый под Львовом. Это интересно. Мы там ездили много раз, ходили по домам. В конце концов, там появилось много преданных. Причем не совсем те, кто именно... Вот у кого мы, да, кто купил книги, но почему как-то так появилось много преданных там в тех местах. Я помню, вот один дом не запомнился, я зашел и открыли и сказали: о, книги, да. Говорит: о, ой, знаете, спасибо большое, что вы ходите и нас просвещаете. Спасибо большое, что вы носите книги. Может, пожалуйста, зайдете, хоть воды попьете. Извините, я книги не возьму, но, пожалуйста, присядьте, выпейте воды хотя бы стакан. Я так подумал, ну прямо как Шрила Прабхупада пишет. Как... Я не помню, что я сделал, но я просто запомнил, что очень были гостеприимные люди. Итак, Шрила Прабхупада говорит, что это слава, величие, и на это способны все. Если нет соломенных подстилок хотя бы, что можно предложить? Добрые слова. А если нет добрых слов? Плакать хотя бы. Да, хотя бы плакать. Хари Кришна. 11. Вялалая друма вайте шварикта кила сампада яд грихастирта падия падатирта виварджита. Если же, напротив, хозяин очень богат и в материальном отношении преуспевает, но не пускает в свой дом преданных Господа, такой дом, где не найдется даже воды, чтобы омыть преданным стопы, подобен дереву, на котором поселились ядовитые змеи. Хари Кришна. Вишна Чакравати Такур очень саркастически говорит, они с радостью терпят и предоставляют прибежище острым на язык женам и сыновьям, но они не в состоянии вытерпеть даже добрых слов преданных. Они не хотят. То они готовы терпеть, а это... Сейчас они, люди, конечно, и это даже не хотят терпеть. Ничего не хотят терпеть. 12. Свагатам водиджа шешта яд вратани мумукшава чаранти сраддая дхира бала эва приантича. Приветствуя четырех кумаров, Махарадж Притху назвал их лучшими из браманов. Двиджа шешта. С самого рождения, сказал он, вы строго храните обет безбрачия, и хотя у вас за плечами огромный опыт поиска освобождения, вы все время выглядите как маленькие дети. Они даже в духовном мире побывали. У них огромный опыт, огромное знание. Конечно, мы знаем, что они даже основатели одной из четырех сампрадай. И это сампрадай, в этой сампрадай, эта сампрадай присутствует во Вриндаване. Нимбарка сампрадай, они поклоняются Рада Кришне. Кстати, именно из Нимбарка сампрадай, насколько я помню, одна из двух вещей, которые Чайтанья Махапрабху взял из каждой сампрадай, у них он взял поклонение Радарани. Нимбарка сампрадай. И Прабхупада опять подчеркивает в конце. О вайшнаве не следует судить по его происхождению. Вайшнав всегда является лучшим из браманов, поэтому ему необходимо оказывать почести, подобающие не просто браману, но лучшему из браманов. Лучшему из браманов. Хари Кришна. Притху Махарадж спросил мудрецов об участи тех качиннах кушалам ната. Где наше благополучие? Где наше благо? Кто из-за своих прошлых поступков оказался в сетях, чреватой опасностями материальной жизни? Кто чувствует себя опутанным сетями, чреватой опасностями материальной жизни? Оказался в сетях. Могут ли такие люди, которые стремятся только к чувственным наслаждениям, когда-нибудь стать счастливыми? Патитанам свакармаби, из-за своей кармы они патитанам. И они привязаны к чувственным наслаждениям. Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что кшатриям разрешено заниматься греховной деятельностью четырех видов. Харикаш. Той, которой нам запрещено. Но затем, говорит, соответственно, все шастры описывают последствия этого. На Юдиштира проиграл все царство. Это очень опасно. До этого заявления мы все хотели быть браманами. Теперь мы будем кушатрия. Ну, у нас кшатрии вайшнавы, и даже кшатрии все равно принимают те же обеты, что и... Я знаю одного кшатрия, который... который говорит, что я... что он ест мясо, я говорю, так, ну, почему он так шатрия может? Ну, у нас в обществе ИСКОН все дают те же обеты. И Шрила Прабхупада дальше говорит также, жизнь грехаса таит в себе много опасностей. Потому что грехастам присуще стремление к чувственным удовольствиям. А человек, потворствующий своим чувствам, всегда находится в очень опасном положении. Хари Кришна. Но при этом он говорит патитанам сва кармаби, и Шрила Прабхупад подчеркивает, что это результат нашей кармы. Каждый из нас сам виноват в своем падении. поскольку оно обусловлено нашими же поступками. Обычно как это иллюстрирует, на каком примере, когда мы себя кусаем за язык. Вот я, кстати, себя сегодня укусил за язык. Мы при этом себе зубы выбиваем, вырываем, ругаем, когда зубами язык укусили. Ругаем зубы. Ну, а также и карма. Да? Сами своей кармой. Своей кармой. Ну, мы все равно... Я лично обнаружил, что когда я совершенно очевидно сам себе что-то такое сделал, и совершенно очевидно, что сам сделал, да? Ну, как, например, укусил себе язык, или там ногой пнул стул, да? Или что-то еще. Ну, очевидно, что никто другой не... Кто здесь поставил этот стул? Ну, понятно, что никого не было. Вообще 2 дня не было в этой комнате никого, кроме меня. Но тогда я нахожу все равно, а почему я здесь этот стул поставил? А потому, что вчера вот он сказал то-то, и я был совершенно отвлекся из-за него. Вот он, все равно он виноват. Это было позавчера. Это у нас уже освоенное, отточенное веками искусство. Да. Ну, мы об этом говорили, да, как Ниранджа Махарадж тренировал не оправдываться, и как он любит проверять, экзаменировать, оправдывается человек или не оправдывается. Он когда-то давно мне сказал, я давно когда-то даршан переводил, и он как начал Югината нашего пуджари в Бибити руга, как начал его ругать. И говорит, ты должен это, то, и вот то, и ты должен каждое утро Мангаларати, Джапа. И его распекают. И говорю, Махарадж, так он каждое утро ходит на Мангаларати. Я ну то, он ходит. Он говорит, я знаю. Говорит, но, говорит, он ходит, но другие не ходят. И говорит, мать ругает, учит невестку, ругая дочь. А тот так смиренно сидит и так, ну ладно, ну что. И потом Махарадж сказал, что я, говорит, иногда ругаю и смотрю, человек оправдывается или нет. Потому что если человек даже этого не делает, если он интроспективен, то он подумает, ну ладно, я, может, этого не делаю, но есть опасность у меня, что есть у меня склонность к этому. Ну есть, поэтому он может все равно воспользоваться, для него это благо. Я понял, теперь последний даршан Махарадж, когда вы говорили такие вещи, я думал, и он говорил, я слушал, а потом его спрашивал, Махарадж, что я так делаю? Я помню, мы где-то в Киеве были, и он подловил меня. Мы там постоянно спешишь, постоянно так где-то на ходу, он это называл всасывать просад. Там, значит, на просад у тебя 43 секунды. Да? И... Надо на ходу успеть всосать какое-то количество просада, когда бежишь куда-то. И тут, значит, я нашел какой-то момент, и с тарелочкой сел, где-то там кушаю, и Махарадж выходит, смотрит мне и говорит, Ади Пуруша, все время ты кушаешь. Что не взгляну, то ты ешь. Еще так, Махарадж, говорю, так я ж сегодня живу. Я же еще не ел, потом я понял, опа, поймал, поймали. Я говорю, ну да, говорю, ну как-то это, опомнился, говорю, ну да, есть склонность все время кушать. И Исови Сачи смотрит на меня, говорит, я что-то 2 раза не понял. Первый раз не понял, второй раз тоже не понял. Вот почему вы постоянно оправдываетесь? Мы не оправдываем. Потому что мы глупые. Потому что хочется выглядеть лучше, чем мы есть. Молодцы. Не удалось вас подловить. Потому что не знаем истины. Не, в этот раз видно, что вы не оправдываетесь. Научились уже не оправдываться. Это все слава нам. Учатся, да, молодцы, учатся. Люди, учитесь. Нет, не оправдываться это одно. Не иметь желания оправдываться это совсем другое. Да. Тут же, наверное, думаю, да. Планета Земля святая, сейчас вообще возвышенная, святая. Она оправдывалась по полной программе. И это было правильно. Место, я смотрю, оно правильно, оно очень разумно, очень уместно все объясняло. Она мне говорила, да, рука, у меня куски, я вообще ничтожная женщина. Она готова все объяснить свои. Не, естественно, если речь идет о каком-то судебном разбирательстве, то оправдываться может быть вашим долгом. Ну, как Наби Прабху отметил, что да, речь идет о склонности. Но, как правило, у нас склонность проявляется и в словах, и действиях. Харе Кришна. 14. Притху Махарадж продолжал. О, досточтимые, спрашивать вас, счастливы ли вы, не имеет смысла. Почему? Ибо вы постоянно ощущаете духовное блаженство. Представления о счастье и несчастье, являющиеся изобретениями материального ума, чужды вам. Известный стих, который Чайтанья Махапрабху произносит в беседе с Санатаной Госвами. Двайте бхадра бхадра гьяна саба манодхарма эй бхала иманда эй саба брама. Это перефразированный стих из 11-й песни Бхагаватам. Что двойственность является измышлением. И то, и другое измышление, и то, и другое говорит, что это хорошо, это плохо, это и то, и другое является ошибкой, заблуждением. Опять же, это философский взгляд. И естественно, что когда мы покупаем или собираем для Кришны фрукты, то мы все равно выбираем фрукты, которые получше. Да? Стараемся ему предложить самое лучшее. Речь идет о том, что преданный оценивает все не в отношении своего удовлетворения, не основываясь на своем счастье, способности контролировать или признании. Харе Кришна. 15. Тадахам критавишам басу хридовас тапасвинам сам притчей бавает асмин кшема кенанджаса бавет. Вот у нас уже четвертое слово, связанное с удачей, счастьем, благом. Было мангала, кушала, а здесь кшема. Я уверен, что такие личности, как вы, единственные друзья людей, горящих в огне материального существования. Поэтому я спрашиваю вас, как, находясь в материальном мире, можно без промедлений достичь высшей цели жизни? Анджаса. Анджаса означает прямо, означает легко и означает без промедления. Притху задает самый хороший вопрос. Да? Как мы, привязанные к материальным наслаждениям, со своим ложным эго, можем без промедлений, быстро и легко достичь совершенства. И все наставления кумаров будут отвечать на этот вопрос. Как, будучи, там в некоторых местах Бхагаватам еще добавляется, будучи тупым, безмозглым, привязанным к чувственным наслаждениям, легко, быстро и прямо достичь совершенства. По предыдущему стиху хотелось бы интересный момент отметить, что... Это вопрос, который задают в Бхагаватам несколько раз. Вот по предыдущему стиху хотелось бы отметить, что Махараджа Бритху говорит, прославляет кумаров, он говорит, что вы не испытываете материального счастья, поскольку находитесь постоянно в состоянии духовного блаженства. То есть, другими словами, он утверждает, что тот, кто испытывает материальное счастье и горе, по крайней мере, в этот момент не может находиться в состоянии духовного блаженства. Да, да. А здесь он говорит, просто бессмысленно говорить о вашем счастье, о материальном счастье. Бессмысленно спрашивать. Бессмысленно спрашивать, потому что вы всегда счастливы. Мы всегда счастливы. Но более на высоком уровне, на уровне духовном. Да. Можно просветить этот момент? Может, к примеру, Ну, из Кишкира, как ему было грустно, не то, что грустно, ему вообще было очень плохо, когда он понимал, что произошло, как это этим можно править, то есть война такая произошла, сколько подданных убито. Разве он был абсолютно равнодушен к этому? Он испытывал огромное переживание, что это было. И при этом он чистопреданный. То есть присущие чувства, от преданных чувств не нужно убирать, преданные очень чувствительные. Просто вот это счастье и горе, давайте, может, разберем, что это такое. Вас интересует... Ну да, испытывает преданный. Я думаю, что преданный испытывает куда более и счастье, и горе, только как мы это понимаем. Ну, потому что... Ну, это наша любимая тема, про которую мы говорили. Это то, что это похоже на ад или хуже ада, когда человек открывает для себя свои теневые стороны. А это хуже, чем миллионы адов, когда Кришну человек видел, и потом Кришна прячется. Это хуже, чем миллионы адов. Да? И да, что интересно, даже там, в духовном мире, даже от совершенных преданных, от гопи, Кришна иногда прячется или уезжает из Вриндавана. И Санатана Госвами говорит, что благодаря этому Вриндаван является самым высоким местом, потому что во Вриндаване преданные все время углубляют свою привязанность к Кришне, даже в духовном Вриндаване, все время углубляют свою привязанность к Кришне. И абсолютная према означает абсолютное смирение. И когда Кришна уезжает, то всегда их безграничное смирение еще более углубляется. И когда читаешь чувства преданных во Вриндаване в разлуке с Кришной, то иногда берет ужас. Да? И думаешь, Господи, может, не надо мне туда, может, не надо во Вриндаван. Да? Поэтому Санатана Госвами в Брихат Бхагаватамрите отдельно отмечает «Татратьям яд чаят духкам». Санаринарти шока сасарвасу камурдасу крицнананда бхароупари. Он говорит, что то горе, которое мы видим во Вриндаване, ну или там в Юдиштире, оно танцует на голове всего счастья. И оно выше, чем все блаженство, известное нам, вместе собранное. То есть то, что там горе, если взять горе там и блаженство здесь, если взять все блаженство и собрать его в гору, то счастье будет танцевать сверху. То горе оттуда будет счастливее, чем все блаженство в материальном мире. Поэтому, говорится, поэтому вот это и есть тот ад, которым пугают нерадивых трансценденталистов, нерадивых йогов. Это тот ад, который пугает. Это либо освобождение, либо райские планеты и так далее. Неуспешных джапинов, шептунов джапы, как переводит это кальяна или смирно, не помню уже. Шептуны, да? Мы с вами все шептуны, знаете. Мы даем обет шептать Даже, да, в принципе, даже похоже. Джапа, шапа. Что-то есть похожее. То есть в нектаре преданности. Это, в принципе, это материал Бхакти Вайбавы. Может, мы куда-то когда-нибудь дойдем до этого. 33 плюс 18 Вьябичари Бав. Один из пяти ингредиентов в рецепте экстаза расы. Это приходящие санчари бхавы, приходящие эмоции, такие как одна из них — это горе. Есть несколько позитивных, но очень много таких, которые кажутся негативными. Горе, смирение, отчаяние, даже смерть там приводится. Когда пастушки были в разлуке с Кришной, то они умирали. Но это всего лишь как специя. Кто любит острые сабджи или острые что-то какие-то блюда, да? А кто любит горькие, там есть из Нима, есть из Кареллы, но это в Индии, тут трудно найти горькие сабджи. А кто любит торт с кислой вишенкой или абрикосами там где-то в каком-то, или этим вареньем кислым, или лимоном, да, вот там в кафе есть, какой был на днях, мы были там, какой-то лимонный торт, да? То есть сам по себе лимон кислый, то горькое, любимый всеми шоколад, он горький. Кто любит кислое варенье? А, кислое варенье. Но если кушать только сладкое, то оно приедается. Также и там все эти эмоции. Для них эти эмоции — это вьябичари бхавы. А здесь, естественно, что даже счастье. Просто нужно понять разницу между материальными и духовными эмоциями, и тогда уже обсуждать одну в одном месте, а другое в другом. Потому что люди иногда путают материальные эмоции с духовными и думают, что его материальные эмоции — это уже духовные, и все. И я уже это сахаджа на самом деле. И на самом деле Бхагаватам говорит о том, что если человек не избавился от склонности к материальному счастью и горю, он вообще не сможет понять духовную жизнь. У вас есть склонность к материальному счастью и горю? Рыбы пришли. И все. Что ж теперь делать? Поэтому Притху Махараджи спрашивает, как же таким, как мы, анджаса, легко достичь? И Прабхупад говорит, подводя итог. И какой у нас итог? Можно сказать, что всем живущим в материальном мире приходится испытывать материальные страдания. И есть, согласны? Да. И если человек хочет избавиться от них, он должен общаться со святыми людьми, чистыми преданными Господа, и повторять махамантру: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Это единственный путь к счастью для людей, ведущих материалистический образ жизни. Прабхупада на каждой странице не дает нам забыть, в чем суть всего. Верховный Господь всегда заботится о духовном развитии живых существ, которые являются Его неотъемлемыми частицами, и только ради их блага путешествует по всему миру в облике таких осознавших себя душ, как вы. Он говорит, вы сам Господь. Конечно, это они перечислены как аватары, как одна из аватар. На самом деле, даже первая аватара во многих списках кумары перечислены. Но Притху тоже аватар. Однако мы не говорим это в имперсональном смысле. Мы понимаем, что речь идет о том, что они великие преданные, наделенные Гьяна Шакти Кришны. В комментарии Шрила Прабхупада говорит про разные уровни преданных. Он говорит про Махабхагавату, того, кто стал преданным Господа, постигнув смысл вед. Он говорит, что такой advanced, возвышенный, или как сейчас все говорят, продвинутый, преданный видит, что все живые существа являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа. И потому не делает различий между ними. Мадья Мадикари, проповедник, тоже хорошо знает шастры и обладает способностью убеждать других, но он по-разному смотрит на тех, кто благосклонно относится к Кришне, и тех, кто настроен по отношению к нему враждебно. Иными словами, Мадья Мадикари, тут написано, никогда не проповедует демонам. Ну, Прабхупада так, он на английском сказано, he doesn't care for the demons. То есть он не обращает на демонов внимания. Что же касается преданного неофита, конечно, Адикари, то он не особенно разбирается в шастрах, но имеет твердую веру в верховную личность Бога. Чуть далее в Бхагавадгите Господь говорит, что у него много преданных, но особенно ему дороги те, кто постиг смысл вед. Где в Бхагавадгите Кришна говорит, что особенно дороги ему те, кто постиг смысл вед? Да, да. Гьяни Тват Майбама. Какая это глава? Седьмая. Седьмая, и это стих 17-18. Окей. И текст 17. Майтрея вача, притостат суктама карня, сарам суштумитам маду, смаямана ива притя кумара пратьювачаха. Великий мудрец Майтрея продолжал, выслушав содержательную, уместную, лаконичную и благозвучную речь Притху Махараджи, Санат Кумар, глава великих мудрецов, удовлетворенно улыбнулся и заговорил. И в комментарии Прабхупада говорит, говорящий всегда должен тщательно отбирать слова, его речь должна быть приятной для слуха и уместной. Тогда ее можно назвать содержательной. То есть Притху Махарадж сказал все, что нужно, как нужно. Очень глубоко. И как многие из вас знают, что правильно сформулированный вопрос содержит в себе половину ответа. А во времена Гугла мы знаем, что даже часто и полный ответ. Да? Кто пробовал искать что-нибудь в интернете? Да? Или в Эдабейсе, например. Да? Вы знаете, что надо правильно... Все зависит от того, как вы сформулируете. Если правильно сформулировать, то ответ будет сразу же наверху, на первой странице. Да? То есть просто правильно сформулировать вопрос... И даже когда мы правильно сформулировали вопрос, уже нам очень часто становится ясно, что является ответом. Поэтому очень важно уметь задавать вопросы. Очень важно задавать вопросы. И формулировать. Это одна из вещей, которые вы можете записывать в своем дневнике, задавать вопросы Кришне. Вы можете задавать вопросы Нитай Гора Чандри и Джаганнат Балдев Субадри. Кстати, кто-нибудь помнил, что надо что-то вспомнить, когда мы увидим А что надо было вспомнить? Да, поблагодарить. Спасибо вам большое, что вы вспомнили. А поблагодарили? Да. Вот. Это вот надо снимать на видео, потому что вот очень радует, что те, кто выполнил ей задание, улыбаются, да? Те, кто говорят «да-да», вот все улыбаются. Почему улыбаются? Может, действует? Потому что оно все же, как Прабхупада и говорил, что если мы делаем это, то это бхагавад-дхарма, это духовные методы, spiritual techniques, которые моментально начинают действовать на нашем настроении. Харе Кришна. И текст 18, Санат Кумара, еще раз подчеркивает, Санат Кумаро Вача, Садо Пришта Махараджа, Сарва Бута Хитатмана, Бавата Видуша, Чапи Садунам, Пирай Ришин. Санат Кумар сказал, о царь, ты задал мне замечательные вопросы. Такие вопросы благотворны для всех живых существ. Для нас благотворны. Да. Особенно потому, что заданы тобой. Ведь ты всегда заботишься о благе других. Несмотря на то, что тебе известно все, ты задал эти вопросы, ибо так поступают все святые люди. Твое разумное поведение полностью соответствует твоему положению. И Прабхупад говорит, суть в том, что даже очень ученые люди, которым известно все, разговаривая с теми, кто занимает более высокое положение, должны задавать им вопросы. Харе Кришна, представляете? Садху Приштам. Садху Приштам – это слова, которые очень часто встречаются в Бхагаватам. Очень хорошие вопросы. Ты очень хорошо спросил. Очень здорово, что ты спросил. Вся слава тебе за твой вопрос. А в самом начале Шримад Бхагаватам, уже во второй, или даже в первой главе, у нас, в первой же главе, да, в первой главе Шримад Бхагаватам говорится «Яятма супрасидати». Благодаря этим вопросам душа обретает полное удовлетворение. Вишна Чакравати Такур указывает, что просто благодаря вопросу душа обретает удовлетворение. Даже без ответа. То есть, если есть вопрос, то ответ придет. Ответ получите. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе. Вопросы? Сколько я был внимательный, я, конечно, задал один вопрос, а они говорят, ты задал много вопросов. Не один вопрос. Я не увидел еще одного вопроса там. Какой вопрос вы увидели? Вот что, как стать... Возможно ли тем, кто наслаждается, стать счастливым? Ну, то есть грехаски. Окей. Кто заметил еще какие-то вопросы? Кто нашел еще какие-то вопросы? Ну, во-первых, не просто как стать счастливым. Быстро, да. Как быстро стать счастливым. Как стать счастливым? Без промедления. Как стать счастливым таким, как я? Да. Ну, вообще-то тоже интересно, потому что в английском сказано I am very, там буквальный перевод, I am very nicely questioned by you. То есть ты меня очень хорошо спросил. И в этом а вот, сколько их тоже перед как тоже только вопрос. Да. А сколько именно вопросов там не уточняется. Ну, не так вот, я думал, может, я пропустил вопрос. Прям вопрос нам написан. И в 15-м тоже. Угу. Как стать счастливыми, как быстро стать счастливыми. Достичь высшей цели без промедления. Okay. Хорошо. Так. Еще вопросы? Как жизнь? Что? Как жизнь для минимального это наставление? То есть то, что мы встречаем более возвышенных преданных, должны задавать, всегда должны задавать им вопросы. То есть это, если в настоящем году нет, то таких реально волнующих вопросов. И тогда это такой вопрос просто, лишь бы спросить. Нужно ли задавать такие вопросы? Вот этот вопрос вас волнует? Или вы задаете вопрос, чтобы спросить? Ну, то есть, вопрос же есть, правильно? Все равно есть какой-то... Он не всегда есть. У вас по этому поводу какой-то... По этому поводу? Да, да, да. По этому поводу. Я давно хотел испытать, еще означает Юдхиштхира. Само слово Юдхиштхира. А як все пов'язано с тим запитанням? А з тим, що мене це питання дуже хвилює, і я ніяк не дуже хвилюю, і я не можу себе втримати. От взаємосвязь. Тобто вас повинно завжди щось хвилювати. Ну, по существу, действительно, пока мы не обрели совершенство, нас должно волновать, что именно нужно для того, чтобы мне прогрессировать. Это должно меня волновать. Да? А если я достиг совершенства, то я настолько горю желанием приблизиться к Кришне, что я не могу не задавать вопросы о качествах Кришны. И, чтобы очередной раз это слышать. Да, и чтобы углубить свои отношения чтобы с Кришной. Чтобы получить вкус от другого человека. В свое время... Даже на те вопросы, которые ты уже знаешь, ответы. Да? Харикеш Махарадж насмехался над, ну как это, высмеивал эти вопросы. Он их называл «How can we?» – «Как мы можем?» «Как можно?» «Как возможно там то?» «Как, то есть, как достичь этого?» «Как достичь того?» «Как мне сделать это?» Он говорит, что это все вопросы, эти все вопросы имеют один ответ. Повторяйте Харе Кришна и так далее. Следуйте процессу. Ну, тем не менее, естественно, что на каждом уровне для каждого человека будут свои оттенки, будут свои нюансы. У каждого человека будет это по-другому. Но есть вопросы, связанные с Кришной. Можно вопросы собирать для себя. Есть вопросы, на которые трудно найти ответ. Или вы можете найти ответ, но он вас не удовлетворяет. Или же он вас удовлетворяет, но он вас глубоко удовлетворяет, можно сказать. Но вы готовы услышать еще 100 вариантов ответов. Есть такие вопросы. У меня был вопрос, на который я ждал ответа 25 лет. Ну, было много вопросов, которые... Но обычно приходилось ждать ответа где-то год-два. Какой-то вопрос возникал, я читаю книги, возникает вопрос, я его, ага, ну ладно, я его откладываю в сторону и жду, где же будет ответ. Вот один вопрос, я его задавал, стольким людям задавал. И, аж через 25 лет, вот в прошлом году, наконец, нашел очень конкретный, четкий ответ на этот вопрос, который очень, очень ясный. Можно нам его услышать? Просто, ну, это ж интересно. Какие вопросы бывают? Что? Какие вопросы бывают? Придется ждать ответа. То есть мы как бы спрашиваем, а какие вопросы бывают? Индра, сколько там лет ждал ответа от Брамы? Да, Индра, да, он один раз сказал, кто я, тот ему сказал, посмотри в зеркало, вот это ты и есть. Он только отошел и пришел, сказал, да как, это же не я, это же просто тело. Он говорит, ну ладно, еще в Брамачарьяшраме послужи. И он там, сколько он, 12 лет, 100 лет, 36 долго, лет, да. Долго. Он несколько раз, каждый раз возвращался, пока не получил полное знание. Вот тот же вопрос, кто я? Санатана Госвами встретил Чайтанья Махапрабху и сказал, спросил, кто я и почему я страдаю? Это тоже один из этих из тех вопросов, которые... мне кажется, не перестают нас волновать, почему я страдаю. Почему я страдаю? Как избавиться? Как? Что делать? Что делать? Ну, кто виноват и что делать? Это вечные вопросы. Кто виноват? А мне на ум приходит комментарий в Бхагавадгите, который Прабхупада дает, что порицаются как бессмысленные вопросы, так и слепое следование. Да, да. То есть, ну, можно правильно. Что-то было по этому поводу вопроса. А Юдхиштира означает просто тот, кто тверд в бою, непоколебим в бою. Юдхиштира. А как правильно вопрошать? То есть мы должны обращаться к специалистам по данной тематике или, как говорится, к семейным врачам, то есть к наставникам, которые лично нас курируют? Это зависит от вопроса. Есть разные вопросы. Есть такие вопросы... Есть какие-то технические вопросы, которые нет смысла задавать кому-то, кто не сведущ в той или иной сфере. Есть вопросы, которые можно задавать и тем, и другим, и можно извлечь какую-то пользу и от общего ответа, и от какого-то конкретного совета в конкретном случае. Ну, зависит от каждого конкретного. А как получается, что на один и тот же вопрос есть разные ответы, например... Вот я спросил на Бхакти Сангаме у лектора, падает душа в материальный мир или нет, и он мне, не буду говорить кто, но дал развернутый ответ, что сначала в теле Брахмы там, и так далее, а потом от других там махараджи ты слышишь, что ну падало, никто не знает, или говорят, что не падало, ну то есть это каждый как хочет, так и отвечает. Ну. Еще раз, в чем вопрос? Вот то есть, как такое может быть, что в одной вот у нашей организации, или как сказать, философии, нет одного четкого ответа, или каждый придумывает, или как вот. То есть падала душа в материальном мире или не падала. То есть они говорят так, четко и приводят аргументы, другие говорят, что не падала, или неизвестно там. Или есть какой-то ответ. Так, еще раз, в чем вопрос? То есть как это так или почему? Тут есть вопрос, да, как так и вообще как вы знаете или никто не знает просто. Или про душу? Есть вообще ответ на этот вопрос? Падала, так у вас все же про душу интересует или про то, как это так? Нет, больше про душу, да. Падала или не падала. Или как это так? Ну это не все. Потому что про то, как это так, можно задать вопрос, на который вы 100% знаете ответ. Вы едины с Богом? Нет. Как это нет? Мы все едины с Богом? Едины. Точно? Мы различны с Богом? Различны. Одновременно. А как это объяснить? Одновременно. То есть по факту объяснить нельзя, поэтому назвали каким-то словом. Не, объяснить можно. Просто объяснение тоже с душой. Ответ чрезвычайно простой. Ответ становится совершенно понятным. Полностью понятным. Как только у вас развивается концептуальный аппарат для того, чтобы осознавать явление вне времени и причинно-следственных связей, все становится совершенно понятно. Исчерпывающий ответ сейчас еще больше непонятно. Как только вы понимаете явление, которое происходит вне времени и вне причинно-следственных связей, элементарно. Все сразу понятно. Поэтому в Джайва-дхарме на этот вопрос задается 4. В Бхагаватам этот вопрос задается 3 или 4 раза. И каждый раз на этот вопрос отвечают, что это как видеть. Как вам во сне отрезывают голову. Вот, как чистая душа падает в невежество, Видура спросил у Майтрея. Майтрея говорит, это как во сне ты видишь, что тебе отрезали голову. Вот это официальный ответ Бхагавад. Понятно? А в Джайва-дхарме Бхактивинода Тхакур говорит, что ну, он дает какие-то там несколько ответов, но говорит, что на самом деле, чтобы это понять, нужно соответственно, понимать эти явления вне материальной двойственности. Поэтому, говорит, ты должен это осознать, повторяя джапу. И вот этот Саньяси Махарадж пошел повторять джапу, и говорится, что он 3 дня повторял джапу, пришел и сказал, спасибо большое, я понял. Что? Понимаете, Бхактивинода Тхакура. Да. Ну и там причем Джайва-дхарма приводит оба ответа, как с той стороны, так и с этой стороны. Потому что мы это уже обсуждали много раз. Потому что то, что произошло, можно объяснять с разных проекций. И в благочестивой Индии любили подчеркивать, что поскольку люди все равно благочестивы, поэтому любят подчеркивать, что все по воле Кришны, то есть Кришна от вас ничего не зависит, да? Потому что люди, услышав это, не перестанут совершать благочестивые действия, не разлягутся на диване. А ближе к новому времени мы видим, что Шрила Прабхупада снова и снова говорит, это наш выбор, мы упали с Кришналоки, он больше подчеркивает эту сторону. Хотя и то, и другое можно найти во все времена, во всех шастрах. Потому что он знает, что в наше время, если подчеркивать сторону, что это Кришна так сделал, то мы скажем, ну так пусть Кришна и саданой занимается, пусть Кришна и джапу читает. Раз он нас сюда, так пусть он и этот, и садами занимается. Поэтому Шрила Прабхупада подчеркивает личную ответственность и то, что да, мы были с Кришной, да, мы имеем там вечное место, и да, это был наш неправильный выбор. Вот. А чтобы полностью в этом разобраться, ну, опять же говорю, это просто надо рассматривать это без концепции времени и причинно-следственных связей. Потому что какой бы вы ответ не выбрали, то есть какой-то, вы можете выбрать какой-то ответ, который помогает вам прогрессировать, но какой бы вы ответ не выбрали, его можно раскритиковать с точки зрения. Найдется противоположная сторона, которая может найти какие-то недостатки в этом ответе. Поэтому в Бхакти-йоге Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что когда мы начинаем спорить на такие темы, доказывать, нет, это так, только так, нет, это только так, то результат такой, что просто растут анархии. Окей, ну это пример, как бы сказать, программирование есть, как это, illegal query, illegal, неправомерный запрос. То есть запрос, который... Illegal query, как он? Нелегальный. Да, нелегальный вопрос. То есть он да, содержит в себе уже вложенные противоречия. Потому что когда мы спрашиваем, когда и почему. Но это произошло вне времени, это произошло вне причинно-следственных связей, поэтому в терминах вопроса ответа не существует. И если... Смотря куда... Ну, это Вселенная. Ну и даже там вглубь, если углубляться, там тоже бесконечность. Ну, вы, пожалуйста, обратите внимание, что такое понятие, как размер... Длина и пространство – это грубый элемент, который создается в каждой отдельной вселенной только на определенном этапе. А до этого не было такого понятия, как расстояние и размер. А пространство? И пространство. Пространство это грубый элемент. Грубый элемент, который создается из тонкого элемента звука. Который тоже материален. А духовный мир еще тоньше. Окей, давайте мы продолжим здесь, с вопросами. Это мы в конце мысли. Да. Если вас будет интересовать еще этот вопрос, проверим, вас этот вопрос действительно интересует или нет. Окей, итак, Санат Кумара говорит, спасибо за вопрос, спасибо, ты задал очень важный вопрос. Опять, какой был вопрос Притху Махараджа? Как находясь в материальном мире, достичь высшего сердца? Да. Обрести истинное благо. Он говорит, кушалам или не просто счастье. Счастье не в смысле радости какой-то, удовлетворенности, а высшее благо. У кого какой, ну, в принципе, я уже давал сутру на этот стих, но у кого какая сутра на этот стих, 18-й? Ладно, 19. Сангама калусадунам убаешам ча саммата ят самбашана сампрашна сарвешам витанотишам. Когда, то есть он начинает отвечать, когда преданные собираются вместе, их беседы, их вопросы и ответы позволяют говорящему и слушателям прийти к убедительным выводам. Такие встречи помогают всем, кто участвует в них, обрести истинное счастье. Шрила Прабхупада приводит в пример Бхагавад-гиту. Он говорит, что столько было переводов, но ни один человек на Западе не стал преданным Кришне. Но стоило людям получить Бхагавад-гиту в том виде, как, в каком она передается по цепи ученической преемственности, и плоды духовного знания не заставили себя ждать. Иногда мы как-то критикуем тот или иной перевод, или там, ну вот, например, несмотря на все, может быть, какие-то возможные недочеты, ну, скажем, в первом русском переводе Бхагавад-гиты, нашли Матаджи, попросили ее переводить. Она вообще, когда ее нашли, она даже не знала, что такое сознание Кришны, но перевела. Причем перевела с вдохновением. Видно, что вот этот первый перевод есть вдохновение у переводчицы. И смотрите, тысячи преданных. Ну, то есть, может быть, там какие-то есть неточности здесь или там, но поскольку суть передана правильно, помню, нас в Ясадео, мы там спорили иногда про какой-то тот или то предложение или другое, потом Ясадео говорит, да, говорит, главное, чтобы Харе Кришна мантра была правильно написана. Там остальное это уже детали. Ну, конечно, детали тоже нужно передавать точно. Но Прабхупада здесь обращает наше внимание на то, что нужно послание передавать в духе чистой преданности. Далее Прабхупад пишет. Санат Кумар, один из четырех кумаров, сообщил Притху Махараджи, что их встреча благотворна не только для Махараджи Притху, но и для самих кумаров. Когда Нарада Муни стал расспрашивать Господа Брахму о верховной личности Бога, Господь Брахма поблагодарил Нараду за то, что тот дал ему возможность говорить о верховном Господе. Таким образом, в которых один святой человек задает другому вопросы о верховной личности Бога или о высшей цели жизни, несут огромный заряд духовной энергии. И всякому, кто участвует в них, такие беседы приносят благо. Как в этой жизни, так и в следующей. Для всех. Для вопрошающего, для отвечающего, для места, для присутствующих, для спящих рядом, для спящих чуть-чуть подальше. Для всех приносит благо. Ну, вы знаете эту историю про Нараду Муни и брата. Как одного преданного, который был очень демонически настроен, никак не хотел принимать преданное служение. И Нарада Муни пришел и сказал, я хочу с ним поговорить. И тот сказал, я не собираюсь сейчас ни с какими преданными. Говорит, ну, на одну секунду. Он тогда этот царь выходит с мечом, достает меч, говорит, я ни с какими преданными говорить не собираюсь. Тогда Нарада мне говорит, ты только спроси нужный момент, какова ценность одного мгновения общения с преданными? И убежал. Да? Ну, дальше ответ вы уже знаете, да, что пришла смерть, его забрали к Ямараджу, и тут до него дошло, что дело плохо. И тут он вспомнил, надо задать вопрос. И он задал вопрос. Ямарадж задумался, повел к Индре, Индра повел к Браме, Брама повел к Шиве, Шива повел к Вишну. Но Вишну рассмеялся. Сказал, ну вот видите, вот ценность. Одно мгновение, и жуткий демон прошел в духовный мир. Харе Кришна. У кого какая сутра к этому стиху? Кришна Катха, Саду Санга, общение. Хорошо. Вопросы и ответы. Вопросы и ответы. Хорошо, да. Катха приносит благо. Катха дает благо. Всем. И это общий ответ. И дальше более конкретный ответ. И в этом ответе у кого какая сутра к стиху 20? Прославление. Ништа? Уже. Как? Обрети веру. Окей. Вот я опять всех призываю внимательно читать тоже санскрит и пословный перевод. Моя сутра к этому стиху это вкус. Это ответ, который звучит снова и снова в каждом из этих стихов. На санскрите это звучит рати, Пословно вы можете найти это привязанность. Не просто слушать, а слушать со вкусом. И на хинди, и на санскрите вкус и интерес, и заинтересованность синонимы. И то, и другое называется ручи. Санат Кумар продолжал. Дорогой царь, у тебя уже есть склонность прославлять лотосные стопы Верховной Личности Бога. Развить в себе это желание невероятно трудно. Но, когда человек обретает непоколебимую веру в Господа, его сердце сразу очищается от вожделения. Астьева раджан бавато мадху двиша пада равинда сягунану вадане ратир дурапа видуноти найштики камам кашаям маламантаратмана. А можно запитання до покоління? Казали вкус, так? До чого? До 20-го. До 20-го смак. А де тут послово? Раті, прив'язаність. Прив'язаність і вкус. Там? І прив'язаність? Так. Чего вы оба на меня пальцами показываете? А что, уже надо? Он захотел взять что-то, я говорю, вот... Можно? Вишнадж Чакравартитакура говорит, что материальное счастье это яд, который убирает мадхудвиша. Господь, который убивает демона мадху. То есть у нас есть в сердце демон, которого зовут мадху, что означает мед материальных наслаждений. И этот мед материальных наслаждений – это ядовитый вкус. Но Кришна запросто убивает демона Мадху, Мадхудвиша. Как? Когда мы прославляем его лотосные стопы. Когда мы прославляем лотосные стопы Кришны, то тогда, особенно со вкусом, когда мы развиваем вкус, этот вкус не дешевый, он здесь назван дур-апа. Он редко встречается и не так дешево приобретается. То есть нас должен интересовать этот вкус. Кришна прячет этот вкус, Кришна испытывает. А точно тебе этот вкус нужен? Может тебе вот такой вкус дать? А может тебе райские планеты предложить? А как насчет вот мистических сил? Или вот там вот этого? Или там, а вот власть? Может тебе власть подойдет? Смотри, а вот такая власть подойдет? Вот. И вот он будет снова и снова предлагать самые разные вещи. А может тебе свободу от страданий больше интересует? Или какое-то умиротворение? Ты уверен, что тебе это нужно? Что тебя интересует вкус именно к духовной жизни? И когда мы снова и снова выбираем Кришну, то в конце концов мы обретаем непоколебимый вкус, непоколебимую привязанность. А можно это и то? Можно. Кто-то из известных сказал, что народ, который ценит хлеб выше свободы, потеряет и то, и другое. Черчилль. По-моему, еще раньше француз какой-то сказал. Да, то есть, если мы хотим Кришну, то мы получим все. И еще больше. Но если мы... Спасибо. Но если мы направим свои желания на что-то другое, да, мы получим это. Но оно же все проходит. Оно же все проходит. Не, ну почему вы так наставить перед выбором? И то, или то? Можно как бы получить что-то такое материальное, но и Кришна тоже сохранить. Можно сначала стулья проверить? Можно, деньги перед. А если я не 600 Он про стулья утром, деньги вечером. Или вечером. Нет, можно, можно, но очень долго. Очень долго. Это длится буквально тысячи и тысячи жизней. Тысячи и тысячи жизней. Это то, что называется постепенный путь, варнашрама. И это то, что никто не рекомендует, потому что всегда существует опасность соскользнуть. И вот это то, что вот у полубогов, вот Бхагаватам, вы видите, у полубогов хорошая жизнь? Хорошая. Наслаждаются они? Наслаждаются. Преданные? Преданные. Кришну, Кришну видят. Видят, видят. Все есть. Но соперничество, зависть, чем отличается от земли? Отличие, у них намного тоньше, намного все возвышеннее. Сильнее страдания, утонченнее, утонченнее, да. Поэтому намного надежнее выбирать Кришну. Выбирать Кришну, и тогда вы получите все, что только можно. И даже все, что вы можете представить, и все, что нельзя. И все, что можете себе представить. И столько такого, что даже не можете себе представить. Превосходит самые смелые ожидания, мечты и надежды. Это то, что, в чем нас всегда убеждают Шрила Прабхупада, Бхагаватам, Чайтанья Махапрабху и все остальные. Према Пумарту Маган. Это великая цель в человеческой жизни. Был такой выбор, когда Арджуна и Дурьотана выбирали Кришну. Ну да, и Кришну и армию, да. Причем в армии, армия Кришны, каждый боец обладал могуществом самого Кришны. Дурьотана выбрал армию. Подумал, вот дурак Арджуна, зачем он Кришну выбрал, вообще непонятно. Фу, слава тебе, Господи. Кришна говорит, зачем ты меня выбрал? Кришна ему сказал, да. Я так понимаю, что он спрашивал, зачем нам отказываться от наслаждений, может быть, которые и так... А про это у нас... Это был вопрос, да? Ну, когда была история с Кардамой Муни, да, помните, ему сказали, что вот тебе само счастье приходит, но как бы... Да, да, руки, зачем ты отказываешься? Потому что потом все будешь заплатить. А на самом деле мы должны отказываться от стремления к счастью. То, о чем мы говорили, мы были в основном стремление к счастью. А если она приходит, то мы ее принимаем. Ну и кроме того, у нас есть пример Кумара и у нас есть пример Кардамы Муни. У них разные миссии были, они были разные натуры, у них были разные, разные цели в этой жизни. И Кумары отказались. И Кумары отказались, вот мы их сейчас слушаем. Притху Махарадж, слушайте. 21. Антон хотел. А? А, Антоний, да. Помните, как вы говорили, что вкус труднодостижим? Да. Здесь в этом стихе? Дурапа. Дурапа. Это в этом стихе? Да. Дурапа. Ратир дурапа. Вот 21. 20. 20. Ну да, есть. Третья строчка. 21. Шастре швиян эйва сунишчито нынам кшемася садрягвим ришешу хету асанга атма вятирикта атма нидридара тир брамани ниргунечая. Подробно рассмотрев этот вопрос, священные писания заключают, что высшая цель, к которой должны стремиться люди на пути к благоденствию, кшема, состоит в том, чтобы отказаться от телесных представлений о жизни и развивать в себе прочную, всевозрастающую привязанность к Верховному Господу, трансцендентному гуна материальной природы. Рати, опять. Ратир, брамани, ниргуне, чая. Дридхарати, непоколебимый, привязанность или непоколебимый вкус, влечение, любовь, бхава. Рати это на самом деле синоним бхавы обычно используется. Но можно переводить как вкус. Вишнадж Чакравати Такур говорит, что для разных садок, тоже разные люди в аудитории поймут это по-разному. В соответствии со своей квалификацией кто-то поймет это высшее благо как браман, кто-то поймет это как шантарати, кто-то поймет это как прему, любовные отношения с Кришной, к Шему. Но в любом случае нет другого, нет лучшего средства, чем рати, чем привязанность, чем бхакти, чем вкус к преданному служению. У кого какая сутра к этому стиху? У меня к этому рати. Рати. Цель. Привязанность. Окей. Я написал перенаправить внимание. 22. И 22 начинается са, она, это привязанность. Са шаддхая бхагавадхарма чарьяя джигьясая дьятмика йогаништая йогешваропасаная чанитям пуньяшава катая пуньяяча. Как достичь эту, как обрести эту привязанность, труднодостижимую, как получить этот вкус, здесь объясняется в одном предложении, чтобы получить или обрести, чтобы усилить свою привязанность ко Всевышнему, необходимо заниматься преданным служением, раз, вопрошать о Верховной Личности Бога, два, следовать принципам бхакти-йоги, то есть применять в жизни, apply. Три. Поклоняться йогешваре, Верховной Личности Бога. Четыре. Или йогешвара, это тоже Прабхупад цитирует Вишвана Чакраварти Такур, великие преданные. Поклоняться великим, служить великим преданным. Четыре. А также слушать, пять, и пересказывать, шесть, повествования, прославляющие Господа. Все эти занятия благочестивы по своей природе. То есть вы только прибегаете к этому занятию, уже само по себе это занятие уже несет в себе неизмеримый заряд силы, благочестия и благословений. И в комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что означает служить преданному. Что он означает служить преданному? Слушать. Слушать. Да, слушать. Не помню, тут тоже был один из ответов Ниранджана Махараджа, который меня поразил, да, что он сказал, как, с чего начинается все служение преданному, или какое главное служение к преданному. Он сказал, что слушать. Слушать, да. Вот здесь под служением, ну, получается, наверное, заниматься преданным служением имеется в виду какая-то конкретная деятельность, ну, имеется в виду практическое тело. Да, да, да. Потому да. что все эти шесть принципов, они относятся к преданному служению. Да, да. Да. Вот, да. Это не объяснение, это просто... Бхагавад Дхарма Чарьяя, да, вот, это означает... Что мы в английском Прабхупада говорит применять в жизни, практиковать. То есть мы вот эти домашние задания, духовные техники или приемы, или методы, когда мы применяем в своей жизни, вот благодарность, когда мы благодарим Кришне, когда мы стараемся видеть Кришну на каждом шагу и в каждом. То есть это и есть применение. Давайте мы сразу же, прямо сейчас, применим, посмотрим на все, на Саттвату Прабху и подумаем. У него в сердце Кришна присутствует. А теперь все посмотрим на Володимира и подумаем, у него Кришна тоже присутствует в сердце. А теперь посмотрим все на Рактаку Прабху и подумаем, что вот Кришна присутствует у него в сердце. И вообще посмотрите на всех соседей и подумайте, что Кришна у него в сердце. А это храм Кришны. А вот Рактака Прабху предположил, что может быть и Камса внутри. Не сам. Не сам. Кришна. Итак, ответ как углубить, как достичь, как обрести, ну, вот эти катха, служение, применять, вопрошать, джигьясая. И следование принципа бхакти-йоги, там тоже следование принципа есть, вопрошать, слушать, служить, или что имеется в виду тогда следовать принципу бхакти-йоги? Ну, или процесс бхакти-йоги? Там их много. Вот у нас будет среди всех остальных вот текст 20. То есть те, которые не упомянуты сейчас здесь. И эти, и вот в 24-м тексте у нас будет целый набор таких вот практик. Огромный набор практик, которые можно применять в ежедневной жизни. Арчана, и Прабхупад цитирует Вишванату, что это означает также служить преданным. Они тоже йогешвары. И в конце Шрила Прабхупада говорит, что если мы принимаем духовного учителя, учимся от него принципам преданного служения, слушаем его, то тогда нам будет очень легко. Почему-то опять переводчик тут это не решил. Прабхупад пишет, будет очень легко углубить привязанность к Кришне. Что-то вообще пропало. Он просто сказал, это укрепит нашу веру. Прабхупад говорит, очень легко. Я вообще посчитал, в этой песне Прабхупад 100 раз говорит, легко или легкий. Четвертая песня. Да. Я, в русском я пока не смог найти, посчитать, сколько раз у нас это переведено, но в английском Прабхупад 100 раз говорит, легко и легкий. Якась дуже шановна і благочестива людина. Немає шану. Завдяки якій тисячі і тисячі людей отримали доступ до цих скарбів. Опять же, я не критикую, и это ни в коем случае не означает, что мы должны возмущаться. Просто я говорю, это еще один стимул изучить еще один язык из тех языков, которые вы знаете. Все здесь сидящие знают как минимум 2 или 3. Язык жестов. Чтобы ничто не мешало духовному развитию преданного, ему не следует общаться с теми, кого интересует только чувственное удовольствие и деньги. Более того, нужно избегать даже тех, кто общается с такими людьми. Что теперь делать? Не смотреть в зеркало. Преданный должен построить свою жизнь так, чтобы он не мог прожить и дня. Вот нитьям у нас было, нитьям означает ежедневно, регулярно. Чтобы он не мог прожить и дня без нектара, пьюша нектар, повествований, прославляющих верховную личность Бога, Хари. Иначе говоря, духовное совершенство доступно только тому, у кого вкус чувственных наслаждений вызывает отвращение. Или благодаря высшему вкусу. Благодаря высшему вкусу. Вы видите, что здесь в стихе говорится, что это невозможно без опьяненности. Пана означает пьянство. Пана – это пьянство. Если не пьянствовать нектаром харер гуна, обсуждение качеств хари. Рупа Госвами говорит, тот, кто не опьянен качествами Кришны, всегда будет искать опьяняющие влияние материального мира. То есть пьянствовать придется по-любому. Но мы ищем нектар Харикатхи. Да, только тому, да, нет, только тому. Вина. Да, здесь говорится, что это невозможно без Париграхена, Виктора Руча, Паритоша, Дмних, Вина, Гарир. Да, это невозможно без этого, без вкуса, если не пить со вкусом прославления Кришны. На самом деле здесь у нас четыре стиха, это одно длинное предложение. То есть это все одно предложение, как это обретается. В комментарии Шрила Прабхупада опять же показывает, что это не отрицательный путь, а положительный путь. Что мы не отказываемся от материальной деятельности. Он говорит, однако просто отказаться от материальной деятельности или прекратить общение с материалистами не является решением. Человек должен чем-то заниматься. То есть наша программа это плюс Кришна. Слушание повествования. Дальше ниже Прабхупад пишет, преданный должен пить нектар повествований, рассказывающих о величии Господа. То есть неустанно слушать и пересказывать их. Это основной метод духовного совершенствования. Что подтверждает Господь Чайтанья Махапрабху в Чайтанья Чаритамрите. Он начинается с Са. 22, 23, 24. И если мы пьем нектар повествований, то у нас вырастает великолепная бхактилата. Которая проходит сквозь оболочки Вселенной и достигает духовного мира. Движение сознания Кришны, Прабхупад пишет в конце, было основано именно для того, чтобы сотни его центров предоставляли людям возможность слушать рассказы о Господе и пересказывать их, найти духовного учителя и прекратить общение с теми, кто преследует материальные цели. Воспользовавшись этими возможностями, человек сможет уверенно продвигаться по пути, ведущему домой к Богу. Это в книгах Шрилы Прабхупады, это четвертый раз всего лишь Прабхупад упоминает ИСККОН. Это всего лишь четвертый раз он упоминает аббревиатуру или выражение ИСККОН. И дальше у нас перечислены качества кандидата на духовное развитие. Прабхупад употребляет слово «кандидат». Что касается санскрита, то там не сказано, то есть это все набор качеств или практик в творительном падеже. Ахинсая ненасилием, или с ненасилием, или ненасильственно. Смритя, вспоминая, с памятованием. Ямайр, следуя с принципами, или при помощи принципов. То есть это набор качеств, которые описывают, как именно нужно идти по этому пути. Особенно не река, живя просто. Давайте прочитаем. Ахинсая парамахансья чарьяя смритя мукунда чарита гресидуна ямайра камарни ямайсча пьяниндая нирихая двандватитикшаяча. Человек, стремящийся к духовному совершенству, не должен причинять вреда ни одному живому существу. Раз. Он должен идти по стопам великих ачарьев. Два. Всегда помнить нектарные игры Верховной Личности Бога. Три. Нектар, сиду. Следовать всем регулирующим принципам. Ямайр. Четыре. Не рассчитывая на материальное вознаграждение. Акамай. Бескорыстно. Акамай. Пять. И никогда не злословить. Хари Кришна. Не злословить. Аниндая. Что-то пропал, я не увидел, где тут ямы. Ямайр, не ямайш. То есть у нас есть запретительные и предписывающие правила. 6. Преданному следует жить просто, не ригая, то есть без капризов. Иха – это желание, не риха – это как? Неприхотливо. Вот, неприхотливо. Вот. Это точно будет перевод. Неприхотливо. Можно немножечко запитание? Я май придерживаюсь принципов, а не я май строю соблюдать. Яма – це принцип правила, які забороняють, а ні яма – це правила, які закликають, спонукають. А тут позитивно все. Ні, тут саме перше йде. Не должен причиняти. Не должен причиняти. У нас чотири ями і одна не яма. Ну, а оці два слова яма і хі придержує, і яма і хі соблюдає. Ну, для цього Шіла Прабхупада дає вам санскрит, щоб ви вивчили санскрит, і щоб ви паралельно читали і переклад, і санскрит, і в англійську зазирнули. Итак, неприхотливо, просто оставаясь невозмутимым. Вы не зворушні, Прабу? Нужно оставаться невозмутимым. Понятно? Все невозмутимы? Ну, ты согласен, что нужно быть невозмутимым? Да. Точно? Все равно согласен. оставаться невозмутимым, сталкиваясь с проявлениями двойственности или контраста материального мира. И терпеливо переносить все, с чем ему приходится сталкиваться в этом мире. Вот сталкиваться, это точно. Такое слово. Это не, ну, жесткий человек. Говорит, ногой в грудь. Это же тест этого. Пригомони. Не, ну это перебор. Во-первых, Пригомони на ком тренировался. Ну что, понимать различия. Он там может быть и Пригомони. И у нас прекрасный комментарий. У нас Шрила Прабхупада дает удивительные разъяснения по поводу каждого из этих принципов. Он говорит о насилии. Он говорит, что мир переполнен насилием, и первейшая задача преданного – прекратить это насилие, в том числе ничем не оправданное убийство животных. До тех пор, пока в мире убивают миллиарды животных, как можно надеяться на спокойную жизнь? Да. Преданный друг не только людей, но и всех живых существ, так как в его глазах все живые существа – дети Верховной Личности Бога. Затем Парамахамсья Чарья, это Ахимса первое, да? Второе – Парамахамсья Чарьяя, то есть все должны вести себя как парамахамсы, как возвышенные лебеди. И лебедь у нас символ личности, которая умеет в смеси воды и молока выбрать только молоко. Один преданный зоолог говорит, что это достигается при помощи как это называется? Створаживания. Это даже на нашем планете такие. Ну, он говорит, что есть. Ну, найдите, попробуйте, возьмите лебеди, можно найти лебеди, можете предложить им молоко. Посмотрите. Нет, это развести его водой, потом предложить. Да, да. А воду они должны будут выпить? Подождите. Ну то есть молоко, если не разведено, они пьют. Не знаю, я не пробовал. Но суть в чем? Что нужно быть парамахамсой, и это объясняется в том, что даже находясь в материальном мире, парамахамса не соприкасается с этим миром. Он всегда выбирает лучшую часть. Он всегда выбирает духовную часть. Он всегда выбирает то, что выше. Но что Шрила Прабхупада здесь пишет, он делает это еще проще. Он говорит, любые попытки достичь духовного совершенства, не прибегая к помощи духовных учителей, принадлежащих к цепи ученической преемственности, просто смехотворны. То есть мы следуем по пути Парамахамс. Может быть, мы еще не Парамахамсы, но мы следуем по указанному ими пути Парамахамса-чари. Они говорят, делайте это, делайте то, повторяйте Хари Кришна, читайте Шримад-Бхагаватам и так далее. Прабхупад пишет, в обществе сознания Кришны ИСККОН мы рекомендуем преданным организовывать свою жизнь так, чтобы всегда помнить о Кришне. Например, когда наши преданные изготавливают благовония на фабрике Духовное Небо, они преданные сделали фабрику Spiritual Sky, где они делали благовония, они слушают рассказы о Кришне или его преданных. То есть уже в 68 году преданные слушали лекции, слушали Кришна Катху, слушали какие-то рассказы. Ну или когда они пили молоко, то кто-то читал книгу, как утром во время завтрака я вижу, кто-то читает какие-то книги, да? И здесь Шрила Прабхупада пишет, слушать то, что говорится о Кришне в Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гите или других авторитетных писаниях, значит жить в сознании Кришны. Такой постоянной сосредоточенности в сознании Кришны могут достичь только те, кто строго следует правилам и предписаниям шастр. И целый абзац Шрила Прабхупада посвящает еще одному важному слову аниндая. И как Шрила Прабхупада объясняет его? Это значит, что преданные не должны критиковать другие религии. Различные религиозные системы находятся под влиянием разных гун материальной природы. Религии в гунах невежества и страсти не могут быть столь же совершенными, как религии в гуне благости. В Бхагавад-гите все явления материального мира классифицируются в соответствии с тем, под влиянием какой из трех гун материальной природы они находятся, поэтому к религиозным системам приложима та же классификация. Когда люди находятся под преобладающим влиянием гун страсти и невежества, те же качества будут присущи и религии, которую они исповедуют. Вместо того, чтобы критиковать такие религиозные системы, преданный должен призывать их последователей строго следовать принципам своих религий, их же религий, не своей религии, а их религии, да? Чтобы со временем они смогли подняться на уровень религии гуни благости. Критика таких религий приводит лишь к тому, что ум преданного возбуждается. Поэтому мы должны быть терпимыми и учиться подавлять возникающее в уме беспокойство. Как Прабхупада говорил, что следуйте не убий. Когда он писал, что следуйте вашей религии, не убивайте. Да, да. Но проблема в том, что они придумали, что животные не живые, поэтому их нужно убивать. Ну, тем не менее, мы видим, что за 50 лет количество вегетарианцев выросло очень сильно, особенно среди молодежи. Очень быстро сейчас что-то меняется, даже быстрее, то есть ускорение начинает меняться. Даже на, я рассказывал, что в Германии даже на этих, на порошках, на мыле, на всем начинают писать, что веганское, без ингредиентов животного происхождения. Еще год назад еще я такого не видел. Хорошо. Какой гуне православие относится? Какой гуне относится православие? Какая из его 15 ветвей? Среди них есть, можно найти людей, которые говорят про чистое преданное служение. А есть те, которые говорят, что мыться это грех. вы говорите о гуне, в которой находится целая религия. Можно говорить о гуне, в которой находятся люди. Ну, мое писание находится в гуне, да? Идеология. Убей там ради Аллаха. Ну, тем не менее, мы видим, что почти в каждой религии можно найти не только учение преданности, бхакти, но даже учение чистой преданности. Поэтому, если кто-то привязан к той или иной религии, то можно попытаться их привлекать в сторону более, во-первых, бхакти, а во-вторых, чистого бхакти, который тоже присутствует у них. И как вы можете наблюдать, это очень такое стандартное явление, когда кто-то становится преданным, то обычно родственники, если они становятся преданными, то начинают, то вдруг они становятся какими-то христианами или активными, да, или вдруг начинают что-то очень практиковать, чего раньше они не делали. Да? На самом деле, вот эти все православные, они должны нас спонсировать. Они должны нас. Да. Побочный эффект. Даже если человек не может принять сознание Кришны, по крайней мере, они начинают практиковать что-то, что... Или серьезнее практиковать то, что они практикуют. Или становятся вегетарианцами, или, по крайней мере, стараются быть вегетарианцами. Ну, а вот эти вот... там, обряд причащения вином, реальным вином, там, разрушение мясоедения, это же гуна невежества. Если это практикуется сейчас, то естественно, что убивать животных нет совершенно никакой необходимости. Это просто совершенно вредное насилие, которое приносит вред всему миру. Но когда это возникало в этих пустынях, то не факт, что это, что во-первых, там не было предписания убивать корову, это была пустыня, где они не могли, у них не было ни картошки, ни капусты. Да, у них было только где-то там трава на барханах, которую могли грызть овцы. Да. Поэтому в таких обстоятельствах это один вопрос, насколько это допустимо. Даже веды допускают в край каких-то таких исключительных обстоятельствах. И мы видим, что все три авраамические религии, иудаизм, христианство и мусульманство, они все возникли там в пустыне, в пустынных районах. Но сейчас там в той же пустыне, в тех же пустынях, там через каждые 100 метров можно купить клубнику из Польши, и яблоки из Чехии, киви из Новой Зеландии и груши из Бразилии. А через каждые 200 метров у них этот ледяной каток, где можно кататься на коньках. Да? Поэтому сейчас уже не является оправданием то, что у них в шастре где-то там сказано, тоже не оправдание. Окей, хорошо. Давайте я хочу вас попросить, чтобы каждый из вас выбрал из этого стиха одну практику. У нас есть двандвати тикша, терпеть двойственность. У нас есть нирихая, неприхотливость. Аниндая, не критиковать или не злословить. Нияма, следовать предписаниям. Акама, не ставить перед собой материальные цели. Яма, следовать запретительным правилам. Мукунда чаритагрия сидуна, пить нектар игр Кришны. Но это всем. Хорошо, пить нектар — это предписано всем. Это всем. Хорошо. А вот плюс к этому еще смритья парамахамся чария, следовать пути Парамахамс и Ахимса, не насилие. Как вы думаете, выберите себе какой-то плюс к Мукунда Чарита Сидху, к нектару игр Мукунды, Мукун. Выберите какую-то из этих практик и подумайте и скажите своему соседу, пожалуйста, как вы, во-первых, выберите одну. Все выбрали. Какую-то, которая, по вашему мнению, вам поможет сейчас, на данном этапе вашей духовной жизни, сделать шаг на следующую ступень. Шаг на следующую ступень вашего развития. То есть для вас, что вы считаете лично, вот в вашем индивидуальном случае, какая из этих практик является очень важной в первую очередь? Какой из этих качеств? И подумайте о том, все выбрали, все определились, да? И, пожалуйста, скажите своему соседу, как вы можете сегодня и завтра практиковать это качество. Может, почитать? Да. Следовать этим практикам, то человек обретает умиротворение. Тот, кто идет по пути бхакти и следует, ну, мы видим, что здесь уже присутствует бхакти. Мукунда, Чаритагрия, Сидуна, пить нектар, Кришна Катхи. Но здесь еще даются предписания, как делать это таким образом, чтобы ничто не мешало нашему развитию, ничто не мешало нашему прогрессу. И последний стих, который завершает это предложение на 4 стиха, это стих 25. Харер муху стат паракарна пура гуна бидане на виджимбамана я бхактя я санга садасатья натмани сяниргуне брамани чанджасарати. Чтобы совершенствоваться в преданном служении, нужно постоянно слушать рассказы о трансцендентных качествах Верховной Личности Бога. Эти повествования подобны изысканным украшениям в ушах преданных. Занимаясь служением Господу, человек выходит из-под влияния гун материальной природы и без труда достигает трансцендентного уровня сосредоточенности на Верховной Личности Бога. Человек легко обретает самадхи, достигает самадхи. То есть, если мы следуем указанным предписанием, мы легко, вот посмотрите, в пословном переводе у нас все же есть слово легко. Анджаса, да. У нас в переводе тоже сказано легко, но тут написано без труда. Ну, в принципе, тоже легко, да? Легко достигает трансцендентного уровня. Это был вопрос Притху, как Анджаса без промедлений легко, быстро достичь. И мы здесь слышим Анджаса, Анджаса Ратихи. Она была сначала названа Дурапа, Ратир Дурапа, труднодостижимая, но если развивать ее таким образом, как здесь описано в этих четырех предложениях, то она Анджаса, она легко, быстро и без промедления достигается. То есть нам здесь дают, как это называется, шорткат. Как есть такой долгая дорога, длинная дорога, а можно напрямик срезать. Через болото. Лифт. Как это называется? Короткая дорога, да. То есть как-то, ну, то есть напрямик, такой тайная тропинка. Тайная тропинка, как быстро пройти. Так долго там куда-то там можно блуждать, а тут раз и быстро и легко. Напрямки. Вишна Чакравати Такур говорит, что катха уже была упомянута, но она здесь повторяется, поскольку она является самым главным элементом. Поэтому мы видим снова и снова катха, катха, катха в разных формах повторяется. В комментарии говорится, что чем больше мы слушаем, тем дальше мы продвигаемся, чем дальше мы продвигаемся, тем больше ослабевает наша привязанность. Чем слабее привязанность, тем сильнее мы привязываемся к Кришне. То есть углубляется вкус. Вкус к Кришне. Рати. Привязанность к Кришне. И 26. Яда ратир. Когда вот эта привязанность, когда этот вкус уже обретен? Яда ратир брамани найштики пуман ачарьеван гьяна вирага ранхаса тахатя вирьям ридаям джива кошам пачантмакам йоним и вот хитогни. Когда душа, находящаяся в сердце и покрытая пятью элементами, по милости духовного учителя и благодаря пробудившимся в ней знанию и отрешенности, развивает в себе привязанность рати к Верховной Личности Бога, она сжигает свои материальные оболочки. Так же, как огонь сжигает дрова, из которых появился. То есть, чтобы был огонь, нам нужны дрова. Но когда и если нет дров, то нет огня. Но когда мы зажигаем этот огонь, да? Вот он горит. И вот есть у нас дерево. И благодаря тому, что оно у нас есть, оно горит. И когда оно горит, то оно с одной стороны дает свет, дает огонь. Но в конце концов оно сгорает само. И тогда уже и огонь исчезает, и само дерево тоже уходит. Также ум, с одной стороны, и материальное тело, с одной стороны, они могут казаться препятствием, но без них мы не можем делать баджан. Когда мы их занимаем баджаном, то тогда они приводят нас к Кришне и постепенно растворяются. То есть тонкое тело, но сначала, естественно, нужно растворить тонкое тело. Поэтому здесь у нас в предыдущем стихе было сказано сад, асад, тянат, мани. Асанга, сад, асад. Будучи непривязанным к приятному и неприятному. Будучи невозмутимым в двойственности. Что это означает растворить тонкое тело? Это означает, что тонкое тело. Тонкое тело. Ну вот у нас вот пять оболочек. Шрила Прабхупада цитирует в йога-сутру пять оболочек, которые же и называют пятью клешами или пятью страданиями. Да? Авидья или невежество – это первое, самое глубокое. И когда мы читаем Бхагаватам, естественно, Бхагаватам работает над устранением этого. Поэтому ослабевает, совершенно естественно, должна ослабевать рага. Нет, сначала асмита, отождествление. Кто я? Включая даже я великий преданный, да? Или я никудышний преданный. Асмита. Все равно я. Все равно я, да. Такой я, всякой. Я слуга, дасугам, Кришна дасугам. Я просто слуга. Так, в этом месте, в том месте, в такой форме, в другой форме. Я просто слуга. Я Кришна, какие мне Кришна дает возможности, в таких возможностях я и служу. Как минимум, можно лежать головой к алтарю. Да, за что меня очень сильно привлекло в прославлении Майяпура, почему мне так очень сильно захотелось переехать в Святую Даму, потому что там говорится, что даже когда человек спит в Святой Даме, это засчитывается ему как дандават. И когда мы отождествляем себя, то тогда рага, привязанность, когда рага, то обязательно двеша, какие-то антипатии или ненависть, или злоба, или гнев в той или иной форме. И все это вместе абхинивеша. Прабхупада перечисляет их в комментарии. И вот когда у нас развивается эта погруженность, в Бхагаватам оно у нас названо страх смерти. Страх смерти. Или когда сильно жизнь нас мучит, тот страх жизни. Да? Вы согласны умереть, да, но жить это уже слишком. Так вот, этот стих говорит, что когда мы развиваем вкус, который легко и быстро обретается, если вот применять все эти практики. То есть если слушать и воспевать без насилия, с терпением, что еще вы помните? Пометуя. Как? Не злословля и так далее. То тогда быстро можно обрести вкус, и тогда вот тонкое тело растворяется. Тонкое тело, вот эти все вещи, привязанности, антипатии. Тогда мы становимся прозрачными, чистое зеркало ума, в котором мы можем видеть Кришну. Не имеется в виду ум. Ум? Не имеется в виду ум. Имеется в виду ум. Растворяет. Он растворяется. Но бхакти не просто растворяет ум, оно при этом также пробуждает нашу истинную природу. Чистую природу. То есть наше духовное тело проявляется, да. Они идут постепенно снизу вверх или сверху вниз. Ну, мы видим, что бхакти сразу работает на уровне авиддхи. То есть бхакти сразу нам дает знание. Ты Кришна Дас, ты слуга Кришны. Сразу, с первой страницы. Тем более в книгах Шрилы Прабхупады. Но по факту нашего очищения мы видим, что все же это идет отсюда. Мы сначала перестаем бояться перемен каких-то, смерти. Потом перестаем слишком сильно там ругаться с кем-то. Потом, может быть, слишком держаться там, воевать за какие-то наслаждения. Потом, да. И тогда уже я вижу Кришну, видел. Да. Теперь, я не поняла, что значит ходить с таким растворенным умом. Человек больше не практикует, да, но постепенно растворяется. И тогда он все время думает про Кришну и видит Кришну. У него духовный ум. У него появляется духовный ум. Нет, нет. Это описано в следующем стихе. Дагдхаша, тот, у кого сгорел ум. Аша – это материальное желание, тонкое тело. Тот, у кого сожжено тонкое тело. Дагдхаша йомукта самастата адгуно наиватмано бахирантар вичаште паратманор яд вьявадханам пурастат свапне ята пурушастат винаше. Когда человек избавляется от всех материальных желаний, дагдха ашая, сожжены, то есть тонкое тело сожжено. И выходит из-под влияния материальных гун, благодаря этому, разница между его внешней и внутренней деятельностью уничтожается. Вишна Чакравати Такур объясняет, что он перестает внешне перестает стремиться к объектам наслаждения, а внутренне перестает сокрушаться об их отсутствии. В это время стирается грань между душой и сверхдушой, существовавшая до того, как душа осознала себя. Так, когда заканчивается сон, исчезает разница между ним и тем, кто его видел. Он начинает видеть Кришну. Он начинает видеть Кришну постоянно, все время. И он настолько влюблен в Кришну, что он не может забыть о нем ни на секунду. Он даже не помнит про себя. Как у гопи есть три уровня унмады, и на более высоких уровнях унмады они забывают даже, что они гопи или не гопи, они просто думают, они просто помнят про Кришну. То есть мы по факту забудем детство, юность, школу. Забудем? Ну, не обязательно мы забудем, она нас не будет волновать. Она нас не будет интересовать. Я бы сказал, что мы сможем вспомнить детство, юность и школу из всех своих жизней. Потому что исчезнет ограничение одним телом, и поэтому... Но для нас это не будет интересным, то есть нас это не будет интересовать. Мы будем в состоянии вспомнить любую жизнь, но нас это не будет так особо интересно. Ну да. Поэтому должно идти сразу. Окей. Дальше у нас идет, вы можете обратить внимание, что меняется размер, стихотворный размер, сама мелодия стихов меняется. То есть дальше у нас будет разъясняться сама механика, как это, сам механизм, что дальше происходит и с философской точки зрения. Но мы видим, что четверо кумар подчеркивают важность бхакти, подчеркивают важность Кришна-катхи и подчеркивают одним словом их ответ какой? Рати. Рати. Вкус, привязанность, экстатическая любовь к Кришне. Харе Кришна, Харе!